Кир внимательно слушает, пристроив голову мне на плечо. Олег сопит у него на коленях, подергивая ножками. Днем его наша болтовня только убаюкивает. Нашу идиллию нарушает звонок орешницы. После долгих реверансов и заверений, что я рада ее слышать и у меня есть время поболтать, она все-таки доходит до сути звонка. «Да у меня такое дело! Тут сын с югов вернулся, привез верблюжьей шерсти. Ну, такой хороший! Я вот хотела с вами поделиться, заодно и пошили бы чего-нибудь». «О!» — оживляюсь я. «Отличная идея! Давайте скорее сюда. За вами прислать машину?» «Ох, нет, я-то не выберусь. Сын на меня всю свою мелюзгу свалил, а сам с отцом на рыбалку двинул. Я с этим горохом по гостям не поеду. Думала, вдруг у вас времечко найдется». «У меня у самой горошина», — смеюсь я. «Ну, думаю, если у вас там целая грядка, Олег мало чего добавит. Ничего, если я с мелким буду?» «Да хоть всю семью везите», — радуется орешница. «Я тут варенье наварила, и этого еще, которого вы мне рецепт давали. Конфитюра, во! Сейчас хунь-бимбик налеплю, а детки вместе не соскучатся, я так думаю. Подруг своих зовите из клуба». «Попробую, одна-то в отъезде. У меня только ребенок сейчас спит, не хочу его тревожить. Проснется, тогда и поеду, хорошо?» «Да, пожалуйста, отзвонитесь на выходе, я расскажу, куда ехать». На то мы договариваемся. «Кир, ты не хочешь в гости съездить?» — спрашиваю, кладя трубку. Он лениво потягивается. «Не очень. Я хотел сходить в дом целителей и потренироваться, раз сегодня еще клуба нету. И Айшу не хочу одну оставлять. И Йолтон Герал теперь учить должен, правильно? А он странный такой, еще обидит нечаянно». Я кривлюсь. Не могу сказать, что я не разделяю Кирова опасения, хотя при Алтоше их точно не стоит высказывать. «Он хочет как лучше», — говорю на всякий случай. «Просто не очень умеет». Кир не успевает ничего ответить, потому что тут приходит сама Айша, а с ней Алтоша и Азамат. «Чё-то ты долго до конюшни и обратно», — замечаю я. «Пошла наставника разыскивать», — усмехается Азамат, потом похлопывает задумчивого духовника по спине. «Ну давай, успехов». Тот сдержанно кивает, жестом показывает Айше, чтобы шла за ним, и они оба удаляются в гостевую комнату, аккуратно обогнув горку черного меха на полу. «До чего договорились-то?» — спрашиваю. «Составили план действий», — довольно говорит Азамат. «Стратегию выбрали. Ну и так, по мелочи, подбодрили его маленько. Все-таки для него это изрядная авантюра. Ладно, я побежал на работу, пока не съели. Расскажите потом, как прошло». Он исчезает. Мы с Киром возвращаемся к прерванному разговору о генетике вплоть до того момента, когда Алтон Герел с Айшей выпадают обратно. Айша сияет, как начищенная сковородка, улыбается до ушей и пружинит на мысках. Алтон Герел довольно безуспешно пытается изобразить спокойное достоинство. Он явно устал и хочет побыть один. Я даже ничего сказать не успеваю, а он уже выскакивает в коридор и уносится в сторону кухни, судя по звуку шагов. Айша, впрочем, не замечает. «Научил чему-нибудь?» С сомнением спрашивает Кир, провожая взглядом духовника. Айша с энтузиазмом кивает, садится перед нами на пол и вперяет взгляд в книжную полку. «Подлети!» — внезапно произносит она. Я еще не успеваю сообразить, что значит это слово, как с полки валится книжка, но не падает на пол, а зависает на середине дистанции и неторопливо плывет по воздуху Айши в руки. «Круто!» — выдыхаем мы с Киром, когда волшебство окончено. Айша скалится. Наш дуэт будет Олега, и он тоже высказывается по поводу Айшиных способностей. «Это, по-моему, называется повелевать, да?» — спрашиваю я. Айша кивает. «Ничего себе, Алтон Герилл сам не так давно научился это делать». Девочка улыбается еще шире, если возможно. «Ну так», — гордо говорит Кир, — «фигни не держим». Айша немного розовеет, потом снова переключает внимание на книжку. «Улети!» Книжка послушно поднимается в воздух и плывет к полке. Втиснуть ее в родную щелку составляет для Айши некоторый труд. Надо сначала попасть, а потом приложить усилия. Книг-то у нас много, но она справляется. Я аплодирую. «А говорить ты все еще не можешь?» — спрашиваю. Она мотает головой и показывает, мол, потом, позже. «Покажи еще», — просит Кир. «Тебе, наверное, тренироваться надо?» Она кивает и принимается гонять по комнате разные предметы. Олег решает, что это очень интересно, особенно когда в воздух всплывают некоторые его игрушки. Он сползает с Кирой и на всех четырех шустро гоняется за своими богатствами, оглашая комнату боевым кличем. Хос, второй раз за день разбуженный детскими воплями, поднимает хмурую голову, видит несущегося на него по воздуху плюшевого зайца и на автомате хватает его зубами. Заяц крякает, Хос пугается и плюется, тут же перекидываясь человеком. «Что делаете?» — возмущенно спрашивает он. «Айша тренируется», — поясняет Кир. «Айш, а ты можешь меня в воздух поднять?» Она мотает головой. «Эх», — вздыхает Кир, — «ну ладно. Хос, хватит спать, все проспишь». «Не спать, вопли, куда прячусь?» — ворчит Хос, клюя носом. «Чё?» — моргает Кир. «Сам-то понял, что сказал?» «Хос, говори понятно!» — требует Айша. Хос резко подскакивает с вытаращенными глазами и на одном духу выдает. «Я говорю, с вами раз поспишь, вопите тут, как сбешившиеся цапли, а мне даже спрятаться некуда. Ой!» Он замолкает в полной растерянности от своей тирады. «Айш, ты ему повелела, что ли?» Догадываюсь я, припоминая, какой эффект это может иметь на развязывание языка. Айша виновато кивает. «Она ненарочно», — вступается Кир. «Ей потому и говорить нельзя, что так получается». «Так это чего? Я теперь все время буду по-умному говорить?» Медленно произносит Хос, исследуя свои новые возможности. Мы все пожимаем плечами. На этой оптимистической ноте возвращается Алтон Гирел. Очевидно, он достаточно отдохнул и помедитировал, чтобы снова встретиться с подопечной. Он озирает бардак, который мы развели, Алека на куче игрушек, Хоса, замершего посреди комнаты. «О, снова этот пожаловал», — хихикает Хос. «Когда я в человеческом облике, то хоть не побоишься подойти?» Алтон Гирел медленно переводит взгляд на Айшу. «Я же сказал, на людях не упражняться», — негромко, но угрожающе говорит он. Айша вжимает голову в плечи. «А Хос и не человек», — выпаливает Кир. Алтоша поджимает губы. «Не пугай ребенка», — одергиваю я его. «Она должна думать, прежде чем делать», — ворчит Алтон Гирел, садясь рядом со мной. «И какой процент человечества следует этому правилу?» — закатываю глаза я. «Лиза, у девочки огромная сила. Любое нечаянно сказанное слово может привести к катастрофе. Как ты не... Ну так а ты для чего нужен? Выстрелил, как из пушки, даже нам ничего не сказал. Она должна сама за собой присматривать. Ты вообще можешь отменить то, что она делает?» «Не надо ничего отменять», — встревает Хос. «Мне так гораздо удобнее». Айша на полу совсем сжалась в комочек. Кир смотрит на Алтошу так, как будто вот-вот загрызет. Один Олег беспечно собирает свои игрушки в большую коробку, потом вынимает и снова собирает. Алтон Гирел стискивает зубы, некоторое время молчит, потом тяжело вздыхает и поднимает голову. «Айша, подойди сюда». Она быстро, хотя и опасливо подходит и садится на диван, повинуясь пригласительному жесту. «У тебя хорошо получается повелевать», — через силу произносит духовник. «В этом я тобой очень доволен». Девочка заметно приободряется. «Но, пожалуйста, будь аккуратнее. Я понимаю, что ты ненарочно. Повелевание может быть очень опасно. Это ясно?» Айша кивает, всем своим видом выражая, что больше не будет. Алтон Гирел удовлетворенно откидывается на спинку дивана. «Скажи ей, что она не сделала ничего плохого, и ты не сердишься», — говорю я на всеобщем, пихая его локтем в бок. «Еще чего?» — огрызается он тоже на всеобщем. «Во-первых, это неправда, она ведь меня ослушалась. Во-вторых, ты знаешь, что я чувствую по поводу подобных утверждений. Пускай он Гуц ее учит, что хорошо, что плохо». «Слушай, в моей нравственности ты, кажется, не сомневаешься? Вот я тебе говорю, что она не сделала ничего плохого. Ты можешь ей это повторить или язык завянет?» Алтон Гирел строит мне рожу, потом отворачивается и, ни на кого не глядя, без выражения произносит. «Айша, ты не сделала ничего плохого, и я не сержусь». Айша лучезарно улыбается и неожиданно целует его в щеку. Выражение лица Алтоши словами не передать, но очень смешное. Я покатываюсь, а Кир над ухом шипит, что, мол, так и отравиться недолго. «Ладно», — говорю я, отсмеявшись. «Пожалуй, дальше и без меня разберетесь. А мы с Олегом в гости поехали». «Как?» — выпаливает Алтон Гирел с потерянным видом. «Куда? Ты меня одного с детьми бросишь?» «Мы не дети», — возмущается Кир. «Не волнуйтесь, я найду, куда их пристроить». «Хос, а где твои телохранители?» — спрашиваю. «Один в коридоре, другой отдыхает», — объясняет Хос, старательно выговаривая сложные слова. «Они по очереди будут меня караулить». «Ну вот, Алтон Гирел, ты не один», — усмехаюсь я. «А если что, и цагана позовешь на помощь». Духовник шипит себе под нос что-то непечатное, потом с видимым усилием напускает на себя независимый вид. «Разберусь как-нибудь и без него». «Айша, ты пойдешь со мной. Мне нужно ознакомить тебя с приспособлениями, с помощью которых обычные духовники управляют предметами и людьми. Тебе нужно учиться смирять свою силу, иначе говорить так не сможешь». Айша живо кивает, хотя, по-моему, Алтон Гирел все это сказал скорее самому себе, чтобы заставить себя снова заняться неприятным делом. Мы с Янкой колесим по пригороду, подпрыгивая на буераках. Олег, сидящий у нее на коленях, в муданском автопроме никто никогда не слышал про детские сиденья, каждый раз на ухабе подлетает в воздух на пару сантиметров и ужасно радуется. Яна рассматривает его под разными ракурсами и периодически вздыхает. «Чего страдаешь?» — интересуюсь. «Да вот, думаю, не завести ли мне такую игрушку?» — усмехается она, ловя мелкого после очередного прыжка на колдобине. «Замуж выходить придется», — напоминаю я. «Это ж муданг». «В том-то и беда», — снова вздыхает Янка. «Если б не замуж, и вопроса б не было. А так стрёмно, у них же тут на всю жизнь это дело. Мало ли, вдруг он превратится в тыкву». «Кто он-то?» — в который раз спрашиваю я. «Мне хотя бы знаком?» «Знаком, знаком», — ворчит Янка. «Ты вообще могла бы и догадаться, я довольно условно шифруюсь». Я задумываюсь на некоторое время. Кого я такого знаю, кто трепетный и в Янкином вкусе? Насколько я помню, мужики ей нравятся тихие и трудолюбивые, чтобы не очень бурно страдали от одиночества, когда сама Янка по уши в работе. Про кого-то мы с ней недавно говорили, я еще удивилась, что у нее есть его телефон. Ирнчин? Яна многозначительно улыбается. Видишь, как я предсказуема? Твой тип, да, хмыкаю я. А как ты с ним сошлась? Так ты же ко мне его и отправила после ранения наблюдаться. А он к тому моменту уже который год никак не мог какую-то стерву поделить с другим мужиком. И тут я вся такая рада его видеть, сладкой микстурки дам, массажик сделаю. Короче, он как-то вечером ко мне на осмотр пришел и не ушел. И ты прям вот уже готова от него рожать? Интересуюсь я. Да это вообще не вопрос. Такой генетический материал зря простаивает. Жалко до слез. Но вот замуж я побаиваюсь. Он все-таки довольно дикий, хотя и покладистый. Еще с этой должностью в госбезопасности, мало ли, взбредет ему в голову что-нибудь доисторическое, так никто ему слова поперек не скажет. Я и за тебя-то в этом смысле переживаю. У тебя ж вообще император. Что хочет, то и творит. Мой интеллигент, усмехаюсь. Он, прежде чем творить, читает 40 книг и еще пару раз уточняет у меня, все ли он правильно понял. Да мой вроде тоже интеллигент, кривится Яна. Да только уж очень муданский. Например, дарит мне украшения с выгравированными стихами. «Боже, какая прелесть!» — прыскаю я. «Прелесть-то прелесть, только сам он вообще не очень красноречив, а в моменты страсти совсем человеческую речь забывает. Соответственно, стихи писать он нанимает какого-то книжника и ужасно из-за этого комплексует. Я ему как-то раз говорю, дались тебе вообще эти стихи, мне и так приятно, а если хочется уникальности, ну, напиши там «Я не отырнчена» и успокойся. Так, блин, он обиделся и неделю не приходил, решил, что это я его так послала. Не знаю, Лиза, это же минное поле». «Ага, причем мины, которые ты уже обошла, обгоняют тебя тайным путем и ложатся на тропинку впереди», — ехидно поддакиваю я. «Знакомая картинка». «У тебя тоже так, да?» — уныло говорит она. «Вот ведь зеленый виноград, эти муданские мужики. Ты у нас хирург, скажи, может, им можно что-нибудь в мозгах подправить?» «Механически вряд ли», — с напускной серьезностью отвечаю я. «Но они эмпирически обучаемы. У меня, кстати, уже не так. Все-таки мы с Азаматом уже почти муданский год вместе, наладили обмен пакетными данными почти без потерь. Но терпения на это надо много, да». Янка корчит рожи своему отражению в глянцевом пластике бардачка. «Вот и я не знаю, хватит ли мне того терпения. Моя бы воля, я бы, конечно, годик-другой подумала, прежде чем резкие движения совершать. А с другой стороны, жалко его. Мало ему так корову голову морочила. Получается, и я туда же. Он ведь такой хороший, делает вид, что все понимает. Но все равно расстраивается. «Слушай, так что ты мучаешься?» — осеняет меня уже у самых ворот Орешницыного дома. «Слетай с ним на землю и выйди за него замуж там. Если что, разведешься. А ему скажешь, что имеешь право выходить замуж по своим правилам. У них тут у теток есть такое представление. Если не поведется, я приглашу свекровь выступить перед ним с сольной арией. Она в этом деле спец». «Так это я вообще могу ему сказать, что совместная поездка на землю — это финальное испытание. Он все напрашивается на какие-нибудь... проверки своей состоятельности. Вот и будет ему. Молодец, Лиска, наш человек». Орешница встречает нас таким столом, что я не совсем понимаю, когда она собирается шить. На то, чтобы хотя бы попробовать каждое блюдо, уйдет весь вечер. «Ничего себе варенье и хунь-бимбик», протягиваю я. «Тут как минимум на коронацию размах». «Да вы что?» отмахивается она свободной рукой, второй покачивая ручное чадо. «Это я так, по сусекам поскребла, как говорится, гость все-таки». Мы с Яной переглядываемся. «Я учту», — говорю, — «на будущее, а то даже неудобно, мы во дворце скромнее питаемся». «Вы садитесь, садитесь», — кудахчет хозяйка. «У вас-то семья небольшая, чего удивляться? А у меня 6 сыновей, да 2 с малышней пластаются на работе целыми днями. Жалко мне их, вот и кормлю». «Да вы просто мать-героиня», — качает головой Янка. «Малышня тут вся в наличии, и действительно мало-мало меньше. 2 совсем ручных, 3 самоходных, но тоже не крупных. Олег, которому нечасто доводится видеть других малышей, очень интересуется, подползает ко всем по очереди, рассматривает, щупает и пищит. «Вы кушаете, кушаете?» — напористо подсовывает нам тарелку за тарелкой щедрая хозяйка. «Я за князем присмотрю, да тут все для детей устроено, все мои тут росли. Кстати, как там мой средненький? Вы его, может, видели? Давно дома не был, вроде у него с той девочкой с островов наладилось дело, не знаете?» «Еще как!» — фыркает Яна. «Девочка со мной работает, так ваш красавец каждый вечер в приемной ее дожидается. Не дай бог задержаться на работе, съест!» «Ох, боги!» — вздыхает орешница. «Уж хоть бы он угомонился, а то ничем толком не занимается. Столько уже перебрал девиц, и все ему не те». Мы с Янкой переглядываемся, жуя великолепные образцы мудамской домашней кухни. «Думаю, на этот раз ему уже больше нечего желать», — заявляет Янка. «Тут девушка особая». «И, кстати, я слышала, он какую-то хорошую работу нашел», — вспоминаю. «Ну, хвала богам, коли так», — кивает орешница, от волнения отправляя в рот перечную колбаску, хотя они считаются чисто мужской пищей. Яна, не переносящая ничего острого, смотрит на нее с содроганием, но та даже не замечает. «Ладно, что-то я вас утомила своими переживаниями. Давайте лучше на шерсть посмотрим. Вы, небось, такой не видели даже. Это вот мой старшенький привозит с юга, так-то они не торгуют». Она еще долго рассказывает подробности шерсти экспорта, открывая перед нами коробки с заботливо уложенными мотками. Пряжа и правда очень приятная на ощупь. У меня начинает формироваться план вязания Азамату шапки. Он их терпеть не может, потому что они все ему кажутся колючими. Но тут уж придраться не к чему, предложу подумать. Мы рассаживаемся в гостиной на толстенном ковре и подушках с хорошим видом на детский манеж и принимаемся планировать следующий швейный проект, когда меня нагоняет телефонный звонок. Я беру трубку и выслушиваю следующий загадочный текст. «Ма, я сделала трахеотомию, что дальше?»